Ходили мы кругами, по жизни с тобой рядом. Не ждали, не гадали, встречаясь только взглядом. Но тут пришел сентябрь, ты краше всяких роз. Украла мое сердце надолго и всерьез. Я помню разговоры в машине допоздна. Как волшебная зима открыла нам глаза. Мы бросили с тобою все старые дела. Ты стала мне женою, как я люблю тебя. С днем рождения, Женя, ты моя звезда. Путеводная на небе, куда бы жизнь ни шла. Наша любовь — компас, развеющая спор. Мы будем с тобой вместе среди равнин и гор. Евгения, ты жизнь моя, я искренне скажу. Все пути, дороги я за тобой пройду. С днем рождения, мой свет, ярче всех сияй. От невзгод и всяких бед уберегут, ты знай. Италия, Япония, сначала нам куда. Неважно, это вместе мы раз и навсегда. Италия, Япония, сначала нам куда. Неважно, это вместе мы раз и навсегда. Женя, ты моя звезда, путеводная на небе, куда бы жизнь ни шла. Наша любовь — компас, развеющая спор. Мы будем с тобой вместе среди равнин и гор. Евгения, ты жизнь моя, я искренне скажу. Все пути, дороги я за тобой пройду. С днем рождения, мой свет, ярче всех сияй. От невзгод и всяких бед уберегут, ты знай. Италия, Япония, сначала нам куда. Неважно, это вместе мы раз и навсегда. Италия, Япония, сначала нам куда. Неважно, это вместе мы раз и навсегда.